сказал, наконец, Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было. Зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого. Ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица. — Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич. Как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил. Впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди? Мухи, а не люди. Да все ж они существуют, а это ведь мечта. Ну нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете. Машинища такая, что в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту. Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники. И несколько смешавшийся, в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь. Нет, больше 2 рублей я не могу дать, сказал Чичиков. Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте. По 75 рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства. Что он в самом деле, — подумал про себя Чичиков, — за дурака, что ли, принимает меня? И прибавил потом вслух. Мне странно, право. Кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия. Иначе я не могу себе объяснить. Вы, кажется, человек довольно умный. Владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто. Фу-фу! Что же он стоит? Кому нужен? Да вот вы же покупаете. Стало быть, нужен. Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить. Он стало было говорить про какие-то обстоятельства фамильные, семейственные, но Собакевич отвечал просто. Мне не нужно знать, какие у вас отношения. Я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, и я продаю вам. И будете раскаиваться, что не купили. 2 рублика, — сказал Чичиков. Эк, право, — затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица. Как наладили на 2, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену. Ну уж, черт его побери, — подумал про себя Чичиков. По полтине ему прибавлю собаки на орехи. Извольте, по полтине прибавлю. Ну, извольте, а я вам скажу тоже мое последнее слово.